Глава 27. Клара. Выезд из Лондона. «Стой!» — выкрикнула я снова в открытую пассажирскую дверь. Свет заката поблескивал на коже ранца, хлопавшего бегущую женщину по бедру. Сумочка из синей ткани, купленная мной специально для поездки, болталась у нее в левой руке. Туман поглотил незнакомку. Я выбрался из машины первой. «Нет!» — завопила Мойра, словно приросла к переднему сиденью. Винни выкатилась через правую заднюю дверь, а Чарли обернулся на меня с недоуменным выражением на лице. «Она забрала мои вещи!» — крикнула я. Конца простиравшемуся перед нами полю не было видно, а справа и слева тоже тянулись поля. В один миг я оценила масштаб бедствия. Пусть самое ценное — лекарство Винни хранилось в багажнике автомобиля. Женщина украла наши паспорта, мои деньги и мамины бумаги. Мойра, наконец, вышла из машины. «Побудьте с Винни», — бросил я через плечо и бросилась в погоню за сумочкой и бумагами. Это произошло чисто инстинктивно. Решение бежать за похитительницей было мгновенным, как пламя спички, что озаряет нашу жизнь, как всполох, приведший нас к этому самому моменту. Я бежала за растворяющейся фигурой, и только развивающаяся по воздуху нарциссового цвета юбка помогала мне не потерять ее из виду. Она исчезала в тумане, унося ненужные для нее бумаги. «Там нет ничего ценного для вас!» — орала я во всю глотку, чувствуя, как в легких першит от забившей их сажи, как соднят ноги, натруженные после миль, проделанных по туманной дороге с фонарем в руке. Тело отказывалось бежать быстрее. Чарли нагонял меня с криком «Клара!» Женщина вот-вот могла скрыться. Бумаги, перевод, ради которого я приехала, стремление защитить Винни, ведь в результате кражи мы оставались без билетов, денег и паспортов, придало мне сил. В несколько шагов я настигла беглянку и повисла на ней всем телом, как раз когда Чарли догнал нас. Грунт был сырой и рыхлый. В ушах у меня шумело от прилива адреналина в крови, и это было похоже на плеск воды, переливающийся через камни. Повсюду вокруг нас в сумерках белели страницы, прямоугольники разлетались, порхая по полю и покрытой инеем траве. Потерянный словарь моей матери рассыпался. Тут до меня дошло. Эта невоображаемая река шумит у меня в ушах, а самый настоящий водный поток, прорезающий поле. Та женщина, Чарли и я, оказались на топком месте на речном берегу. Острая осока и крапива жалили мне ладони и предплечья. Я разжала руки, спрыгнула с воровки и бросилась спасать вылетающие из раскрытого ранца листы. Она воспользовалась шансом и снова пустилась бежать, унося пустой теперь ранец и мою сумочку. Незнакомка бубнила что-то на языке мне незнакомым, но и каким-то образом понимала, что она проклинает нас всех. Чарли прежде всего осведомился, как я. «Вы в порядке?» «Держите ее!» — крикнула я, и мы оба бросились за женщиной, которая перебиралась через реку, прыгая с камня на камень с ловкостью, говорившей о том, что ей не раз доводилось делать это прежде. Она знала дорогу. Чарли прыгнул в реку, ноги его тут же погрузились в вязкий ил. Добравшись до другого берега и оказавшись в безопасности, воровка повернулась к нам, скинула мою сумочку и разразилась проклятием, или, может быть, это был победный клич. Затем к ее голосу присоединились другие, и раздался хлопок. Как я поняла, это выстрелил за рекой глушитель автомобиля, увозящего беглянку прочь. Чарли выдернул ноги из черного ила, оставив в нем ботинки. В серых шерстяных носках он заковылял через реку, поскальзываясь и оступаясь. «Стойте!» — крикнул я ему с берега, сама увязнув в жиже. «Но ваша сумочка!» — бросил он, обернувшись. «Воровку вам не догнать! Она ушла! Помогите мне с листами!» Он пошел назад, но то и дело с сожалением оглядывался. Ему хотелось вернуть нашу потерю, я понимала это, но нам не оставалось ничего иного, как подобрать страницы, какие еще можно было спасти. Похитительница сбежала. Я скинула обувь и в чулках зашла в бурлящую реку. От ледяной воды свело все тело, перехватило дыхание, а в кожу словно вонзились иголки. Скользя на камнях, я зашла по колено, выхватывая страницы, проплывающие мимо, и страницы, погружающиеся в воду. Но были и такие, до которых я дотянуться не могла. Я пыталась добраться до них, но они, оседая, кружась, плыли вниз по течению. «Клара!» — донесся до меня голос Чарли. «Не надо! Бросьте их!» Но я была сама не своя, утратила власть над собственным телом и реальное восприятие пространства и времени. Слова моей матери уплывали, и у меня было такое чувство, будто я снова и снова теряю ее. Листы бумаги мелькали на воде, белея в последних лучах заходящего солнца. «Выходите из воды, Клара!» — кричал Чарли с берега. «Это опасно! Здесь течение! Выбирайтесь!» Его приказы остались без внимания. Я решила, что не выйду из реки, пока не выловлю все страницы, какие смогу. Часть из них унесло по течению, часть опустилась на дно. Но какие я могла схватить, я хватала. Один за другим я совала их под куртку и под свитер, прижимая к своей коже. Даже не понимая, что замерзаю, я почти не ощущала холода. Чувства притупились из-за азарта. «Клара!» Когда прозвучало мое имя, мои ноги в чулках соскользнули с покрытого мхом камня. Я плюхнулась в воду, оказавшись во власти ледяного потока, которому не было ни малейшего дела до моих страданий. Он просто делал то, что предписано всем рекам, стремился к месту своего назначения, невзирая на то, что попутно несет меня и слова моей матери. Я задержала дыхание, открыла под водой глаза и попыталась нащупать опору, но ничего не получалось. Тут я ощутила, как меня с силой дернули за плечо, и по руке разлилась боль. Потом был воздух. «Господи, Клара, перестаньте!» Я судорожно дышала. Чарли крепко держал меня. Он стоял по поясу в воде, сброшенное пальто лежало на берегу. Меня трясло так сильно, что зубы против воли выбивали дробь. «Винни!» — воскликнула я, и, ступаясь и падая на четвереньки, выбрался из реки на твердую землю. Чарли держал в руке пустой ранец, а я с усилием воли побежала через поле, прочь от маминых слов, к своей дочери. Я достигла линии изгороди, где стояли у машины Винни и Мойра, глядя на нас. Винни скрестила руки, голова ее была наклонена на присущий только ей манер, очки сдвинуты. Заплетенные в косы волосы растрепались, и влажные от тумана беспорядочно спадали на лицо. Я обхватила ее руками. «Ты мокрая?» Она оттолкнула меня и вздрогнула. «Мама, ты что наделала?» Упала в реку, пытаясь спасти страницы. Я гналась за той женщиной. Она унесла нашу сумочку. «Я знала, что ты, леди, нехорошая», — сказала дочка. «Знала?» Я прижалась к ней лбом. Меня трясло, словно земля ходила ходуном под ногами. «Я говорила тебе, что увидела у нее темные края. Она замышляла дурной поступок». Винни смотрела мимо меня. «Да», — сказал Чарли, подошедший к нам. Он с тревогой смотрел на меня, и я пыталась понять, что за зрелище предстало его глазам. «Снимайте свитер и брюки», — проговорил Чарли, скинув с себя пальто. «Немедленно». Меня колотило так, что я не могла исполнить его просьбу. Ледяная вода словно проникла глубоко под кожу, до костей. Я промерзла насквозь, и все ради спасения нескольких страниц. Есть во мне что-то от рождения глубоко неправильное, что-то надломленное. Я отдавала себе в этом отчет, даже когда пришла боль. Пожертвовать здоровьем ради маминых слов было неразумно, и я сгорала от угрызений совести, когда Мойра стащила с меня через голову намокший свитер, и страницы посыпались на землю. Мойра расстегнула мои брюки и помогла стянуть их. Руки безудержно тряслись. Я стояла перед Чарли в одном белье, не чувствуя смущения, слишком замерзшая, чтобы думать о чем-то, кроме тепла. Он бросился к машине, достал из багажника свой коричневый чемодан, расстегнул и вытащил из него свитер. Потом подошел ко мне и стал через голову обволакивать меня кусачей шерстяной материи, помогая просунуть руки в рукава. Свитер доходил мне почти до колен. В завершение Чарли укутал меня, как одеялом, своим просторным пальто. «Клара, нам еще несколько часов ехать. Вам необходимо согреться. Теперь все в машину», — говорил он твердо, но ласково. В голосе его слышалась нотка озабоченности. Мойра подобрала листы, выпавшие, когда я раздевалась, и собрала их в кучу, а мы с Винни забрались на заднее сиденье. Когда я, завернутая в свитер и пальто, устроилась в машине, а Винни села рядом, Мойра передала мне кухонное полотенце из корзины для пикника. «Просушите немного волосы, мисс Клара». У меня слишком дрожали руки, чтобы справиться, поэтому Винни стала тереть мне полотенцем голову, выжимая, насколько возможно, впитавшуюся в волосы реку. «Простите», — выдавила я. «Не стоило мне ее подвозить», — сказал Чарли. «Было у меня очень нехорошее предчувствие, но я отчаянно нуждался в подсказке. Теперь у нас заканчивается бензин, а уже темнеет. Винни положила ему руку на плечо, пока он продолжал смотреть на дорогу. «Все равно вы поступили хорошо, когда подвезли ее. Нельзя переставать быть добрым просто потому, что кто-то другой злой». Тут перед моим мысленным взором предстала моя сумочка, висящая у похитительницы на плече. «Наши паспорта!» — простонала я. «Наши билеты и деньги!» Голос мой замерз почти так же, как тело, и дрожал, пока я говорила. «Мы оформим вам новые паспорта и билеты», — ответил Чарли. «Но вам не следовало лезть в воду. Это было опасно». «Я знаю», — проговорила я. «Знаю». Я сидела вся окоченевшая, с ребенком, испуганно глядящим на меня. И все это потому, что я хотела получить страницы и слова для описания мира, утраченного мною много лет назад. Вот куда завели меня мечты перевести сиквел и выяснить, нет ли в словаре неких намеков и разгадки. Плакал мой шанс возместить потраченные сбережения. Все они, и надежды, и деньги сгинули в реке, за полем, в руках неизвестной воровки. Но даже трясясь от холода и терзаясь от раскаяния, я порывалась задать Мойре вопрос, сколько страниц удалось нам спасти.